Что беспокоит бармена? Он узнал в нем полицейского или ждет от него неприятностей? Ник знал, что выглядит как человек, от которого только и жди беды, и никто не горит желанием видеть его на своем пороге. Все лицо в синяках и ссадинах, полукуртки оттопыривает рукоятка Ругера. К тому же Фуркейт не снял свои зеркальные солнечные очки, несмотря на мрак, царивший в баре. Заскрежетав ножками стула по полу, поднялся один из посетителей бара, демонстрируя присутствующим свою футболку с изображением неприличного жеста. Грязную красную кепку-бейсболку он глубоко надвинул на голову, так что ее сломанный козырек обрамлял своеобразной подковой пару слишком маленьких для костлявого лица глаз. Ник смотрел, как он приближается. Фуркейт лишь чуть сдвинулся вперед на своем табурете, готовый дать отпор. Если не считать всего прочего, кулаки подручных Демонте привели в чувство его инстинкт самосохранения. «Мы тут с моим приятелем поспорили», — начал парень, чуть раскачиваясь. «Я говорю, что ты и есть тот самый коп, что вытряс дерьмо из этого убийцы Ренара». Ник промолчал, глубоко затянулся, выдохнул дым через нос. «Ведь это ты, верно? Я тебя видел по телеку, да, я пожму тебе руку. Ты, черт тебя побери, герой!» «Вы ошиблись?» — охладил его пыл Ник. «Не, ты есть он!» «Да ладно тебе, парень, пожми мне руку! Я поставил 10 баксов!» Траппер снова схватил Ника за плечо и продемонстрировал в улыбке скверные зубы. Фуркейт встал и заломил мужчине руку так, что тот впечатался лицом в грубо оштукатуренную стену. «Я не люблю, когда посторонние трогают меня руками», — негромко проговорил Ник. «Лично я не верю во внезапную дружбу между чужими людьми. А мы с тобой есть посторонние друг другу люди. Я тебе не друг и уж точно не твой герой. Ты понял свою ошибку?» Парень попытался кивнуть, елозя по стене, разбитой щекой. «Эй, полегче, прошу прощения! Я не хотел тебя обидеть!» Просвистел он одной стороной рта, с губы на подбородок потекла слюна. Уголком глаза Ник видел, что бармен наблюдает за ними, одной рукой пытаясь что-то нашарить под стойкой. Громко хлопнула входная дверь, затянутая сеткой. Хлопок прозвучал, словно выстрел. «А теперь тебе придется спросить самого себя», — продолжал зловещим шепотом Ник. «Хочешь ли ты использовать выигранные $10 на оплату счета у доктора? Или просто уйти отсюда, пусть и бедным, но поумневшим?» «Господи боже, Ники!» — раздался голос Стоукса, его башмаки громко застучали по деревянному полу. «Тебя нельзя оставить одного даже на 10 минут. Если так будет продолжаться, тебе придется получить разрешение, чтобы появляться на публике». Чес подошел к Фуркейду и покачал головой. «Что он натворил? Прикоснулся к тебе? Ты его трогал руками?» Этот вопрос уже относился к мужчине в бейсболке. «Парень, о чем ты только думал? Последний, кто тронул его пальцем, теперь сосет свой ужин через соломинку». Стоукс сдвинул шляпу на затылок и почесал голову. «Говорю тебе, Ники, врожденная тупость человеческой породы так велика, что я уже теряю надежду и в отношении всего мира в целом. Хочешь выпить? Мне это просто необходимо». Ник отошел от парня, его гнев улегся, а его место заняло глубокое разочарование в себе самом. «Прости, я немного погорячился». Уголки его рта дернулись в улыбке. «Видишь, извинение — это пустой звук». Потирая скулу, парень вернулся к своему приятелю. Они сразу же пересели подальше от Ника и Чеза. Стоукс повернул стул спинкой к столу и оседлал его. — Где ты учился светским манерам? В исправительной школе? Ник проигнорировал это замечание. Он вытряхнул сигарету из пачки и закурил. Ему необходимо было подвигаться, чтобы сжечь остатки энергии. Только что он полностью владел собой. И вдруг это ощущение испарилось, словно камень выскользнул из потной ладони. «Догадываюсь, что надоел тебе своими вопросами, и все же спрошу. Что с твоим лицом? Ты наступил на хвост ревнивому мужу?» Я прервал деловую встречу. Мистеру Димонти это не понравилось. Брови Стоукса стремительно взлетели вверх.